Тысячи извинений. Тысячи извинений. Где я? Это пансион Монсул Мэллер. Как мне изумительно повезло. Какой ответ на мою молитву. Пансион и очаровательная хозяйка. Очаровательно. Мой Роллс-Ройс, увы, застрял в сугробе. Все занесло снегом. Где я нахожусь, неизвестно. Ох, так можно замерзнуть до смерти, думаю я. И вот я беру свой маленький чемоданчик. Шатаясь, бреду по снегу и вижу перед собой железные ворота, жилье. И я спасен. Дважды на вашей аллее я падал в снег. Ну, наконец добрался. И немедленно отчаяние сменилось радостью. Вы можете дать мне комнату? Да. Только она довольно маленькая. Естественно, естественно. У вас много гостей. Мы только сегодня открыли наш пансион, и поэтому мы еще не привыкли к своей роли. Да-да-да, очаровательно, очаровательно. А что с вашим багажом? С ним ничего не случится, я хорошо запер машину, ничего. Может быть, принести сюда? Нет-нет, не беспокойтесь, уверяю вас, в такой вечер, как сегодня, воры сидят дома. А мои потребности очень невелики. Вот, все, что мне может понадобиться, есть в этом чемоданчике. Вам нужно хорошенько согреться. Благодарю вас, разрешите, я пройду к камину. Я приготовлю вам комнату. К сожалению, там довольно холодно, потому что она выходит на север. Но все остальные уже заняты. Так у вас много гостей? Да. Миссис Бойл и майор Метков, мисс Кейсуэлл и молодой человек по имени Кристофер Рен. А теперь и вы. Да, теперь я. Незваный гость. Гость, которого вы не приглашали. Гость, который только что явился, неизвестно откуда, из снега и ветра. Звучит очень театрально, правда? Кто я такой, вы не знаете, откуда я приехала, вы не знаете? Я окутан тайной. Ну, а теперь я скажу вам вот что. Я дорисую картину. Отныне приездов больше не будет. И отъездов тоже. К завтрашнему дню мы будем отрезаны от цивилизации. А может быть, уже и сейчас отрезаны. Ни мясника, ни булочника, ни молочника, ни почтальона, ни газет. Никого и ничего, кроме нас самих. Это восхитительно, восхитительно. Что может быть лучше? Кстати, моя фамилия Паравичини. А наша Рэлстон? Мистер и миссис Рэлстон? А, это вы сказали. Пансион Монксуэлл Мэнор. Хорошо. Пансион Монксуэлл Мэнор. Великолепно!